Искренне и честно. Нередко книги об искусстве грешат, на мой взгляд, двумя недостатками. Одни слишком академичны, и ты никак не можешь пробраться сквозь теоретические дебри. Такую книгу сразу откладываешь в сторону. Другие написаны изящным слогом, в них много красивых, изысканных фраз, но за этим нет главного содержания, и с ней тоже расстаешься без особого сожаления. Книга артиста Василия Ланового о своей жизни в искусстве не страдает этими изъянами. Она затрагивает душу, чувствует, что писалось искренне и честно, простым, невычурным языком. В ней есть такие пронзительные картины, которые читать без волнения невозможно. Думаю, что особенно интересна эта книга будет молодым людям, которые ищут свое призвание и место в жизни. Трудный путь Василия Ланового в искусстве может послужить примером настойчивости, которая в конце концов увенчалась успехом. Ведь обстоятельства его жизни были неблагоприятными и даже жестокими. Очень трогает его рассказ о создании образа Павки Корчагина. Он привлекает размышлениями о судьбе поколений, о связи времен, которая так необычно прошла через его жизнь. Мальчишкой в оккупированном фашистами селе, в холодном классе он впервые знакомится с романом Николая Островского «Как закалялась сталь». Учителя, который им читал его, могли за это расстрелять, но он пошел на риск. А затем, уже став ровесником Павки Корчагина, Василий будет его играть в фильме. Жизнь и творчество неотделимы. Он тысячу раз прав, когда говорит о том, как много значит при создании любого образа жизненный опыт. Его без преувеличения можно сравнить с фундаментом, с подводной частью айсберга. «Если обращаться к жизни художника, — пишет автор, — то, я думаю, есть смысл заглянуть в нее лишь с точки зрения того, как она переплавляла затем в его творчестве. В роли, если это актер, в музыке, если композитор или исполнитель, в гипсе или граните, если скульптор. Много значит при этом, как начиналось все в его биографии, где те истоки, которые питали позднее его в работе, какие кульминационные моменты, потрясения выпали ему в жизни, которые сделали глубокие засечки в сердце, в памяти. Его книга — это определенный творческий итог. Это возможность ответить на вопросы зрителей, поделиться своими мыслями о работе актера в театре, кино, на телевидении, радио, эстраде, рассказать о том, что формирует художника. Особое место автор отводит принцессе Турандот, легендарной принцессе, составляющей славу Вахтанговского театра, десятилетиями идущей на его сцене, через которую прошли почти все актеры театра. Читая книгу, я радовался тому, что во многом, в главном, наши мысли совпадают. Да, актер прежде всего личность. Если ты, как человек, мелок, себелюбив, зол, то чего доброго и значительного можешь ты создать в искусстве, да и во всяком другом деле? При нашей совместной работе в «Войне и мире», где он играл Анатолия Курагина, и теперь после прочтения его книги, я снова убеждаюсь, что встретился с незаурядным человеком и артистом. Сергей Бондарчук. Это предисловие к книге Сергей Федорович написал в 1983 году, к первому изданию. Оно мне дорого, как и прежде, поэтому, не изменив в нем ни одного слова, с благодарностью сохраняю его в новом, дополненном ее виде. Василий Лановой.